Проснулся Андрей от тихого шлепка о мягкую стенку шалаша и тут же уловил тихий шорох поблизости. Сонный разум еще раздумывал, что это такое, а рефлексы уже сработали. Рывок вверх, бросить шалаш из веток в сторону подозрительного шума и бежать. «Стоять!» — резко крикнули в спину. Холод ожег левое плечо, и тут же по нему потекло теплое. Сбоку пролетело копье, вонзившись с тугим звуком в древесный ствол, а Андрей бежал. Он с треском проломился сквозь кусты и оказался на берегу, покрытом крупной галькой. Там его уже встречал воин в кожаной куртке, со щитом, топором, с надвинутым на лоб шлемом. Без вариантов. «Стоять!» — рявкнул викинг. Андрей подчинился, поднял руки, а потом скорее от безысходности пнул ногой руку с топором. Сразу прыгнул вперед, схватился за щит, дернул на себя, а потом резко от себя. Костяшки кулака смачно воткнулись в нос воина, его голова откинулась. Андрей выиграл еще полсекунды, перехватил свободной рукой размахивающийся топор, всем весом навалился на щит и сдвинул его чуть в сторону. Двинул коленом со всей дури в открывшийся пах. Викинг засипел. Андрей выполнил подсечку и... повалил его. Немыслимо. Он не стал долго осмысливать свою победу. Рванул дальше, но дорогу ему преградил опять воин со щитом, а сзади появились еще двое. Ну вот теперь точно все, хоть эвакуируйся. Интересно, как это самому ощущать? А Влад уже эвакуировался? Ну уж нет, про себя подумал Андрей. Еще не вечер, в конце концов, я одного сделал. По телу разлилась знакомая ярость боя, настоящего боя. Андрей прыгнул в бок, чтобы видеть всех своих врагов. Выхватил секиру, вытащил из рукава кистень. Викинги тут же образовали стену из трех щитов и стали неспешно наступать. Возможно, это был шанс убежать, но Андрей остался. Смысл-то бегать. Метнут в спину копье, да и дело с концом. А тут хоть напоследок адреналина можно хлебнуть. Он изобразил, что собирается прыгнуть прямо на щиты Аки-смертник, а сам, метнувшись вправо, ударил по ноге крайнего викинга. Тот принял удар на щит, но кистень Андрея заехал точно по щиколотке. Викинг зашипел, и на этом успехи Казакова закончились. Сзади и сбоку прилетели копье и секира, причем одновременно. Андрей отступил, а следующие полминуты лишь старательно уворачивался от летящих по разным уровням и направлениям острых предметов. Руки у Андрея и здесь были длиннее, но это не играло никакой роли. Викинг с копьем персонально следил за Андреем и не давал ему приблизиться к строю даже в короткие перерывы между атаками. Казакова уверенно отжимали к лесу. Тут до него наконец дошло, что его пытаются взять живьем. Обида на собственную слабость придала сил. Андрей поднырнул под копье, отшиб собственной секирой вражий топор, а навстречу второму выбросил руку. Ремешок кистеня обвился вокруг древка оружия. Андрей дернул его на себя, распечатывая противника и уже занося свою секиру для удара. Удар щитом по ребрам вышиб из легких воздух. Казаков вслепую махнул топором, но он увяз в умело подставленном щите. Поворот, и оружие Андрея вывернулось из ладони. Что-то твердое, но не железное, ударило по голове. Звон гладко отполированного древка, звон в голове, и свет для Казакова померк. Удар ледяной воды в лицо заставил прийти в себя. Андрей почувствовал, вернее, ощутил онемевшие руки, связанные за спиной. За них и дернули, так что ему волей-неволей пришлось встать. Осмотревшись, он понял, что стоит то ли где-то на рыночной площади, то ли около небольшой пристани. Народу собралось изрядно, только торговать никто не собирался. Центром внимания и, походу, главным номером аттракциона был именно Андрей. Сейчас перед ним стояли, ну, очень солидные мужи. Явно не дрэнги, почти всем за 40. Бороды лопатами, ручищи толщиной, как у Андрея, ноги, взгляды матерых волков. Одеты все в дорогущие в здешних местах бархат и атлас. И каждый был буквально увешан золотыми и серебряными украшениями. Из них ближе всех к Андрею стоял уже весьма старый викинг. Седобородый, с изрядным брюхом, которое туго обхватывал широкий пояс, расшитый жемчугом, свисевшими на нем двумя мечами. Рукава алой рубахи были закатаны, и на голых предплечьях можно было разглядеть, кроме золотых и серебряных браслетов, множество шрамов. Рот Седобородова кривился, но скорее не из отношения к Андрею, а от еще одного шрама, тянувшегося от скулы и уходящего куда-то в бороду. По бокам и сзади Андрея стоял народ попроще — тоже воины, кто-то даже в броне, но не так богато одетые. Позади молча топтались женщины и дети. «Хорошо же ваше гостеприимство», — бросил пробный камень Андрей. Удар сзади по почкам возвестил, что аудитория к диалогу не расположена. Андрей сквозь зубы выпустил воздух, сдерживая боль. Он бы упал, если бы ударивший его не поддержал за связанные руки. «Ты не гость, ты чужак!» — рявкнули откуда-то сбоку. Седобородый пока молчал, уже хорошо. «И как же вы определяете, кто гость, а кто чужак?» Согнувшись, потому что распрямиться никакой возможности не было, спросил Андрей. Новый удар по копчику. Андрей повис на связанных руках, и лишь вспышка боли уже в суставах заставила его подняться. «Ты чужак, это всякому видно», — пояснил голос. «Моя мать славянка, но я не чужак. Я плыл на корабле купца Вогена Олафсона. Он разбился о камни. Боги помогли мне спастись. Я выбрался на сушу и искал ночлег». «Тогда почему ты убегал?» «Когда ко мне подкрадываются, я либо дерусь, либо отступаю. Ко мне подбирались несколько воинов. Если бы они спросили меня, кто я бы ответил, а так я решил...» «Сбежать!» — ехидно поправил говоривший. Он присел напротив Андрея, и тот хорошо его разглядел. Кудрявый голубоглазый блондин, весь в веснушках. «Но ты все равно напал на нашего воина!» «Не напал», — поправил Андрей. «Я не знал, кто передо мной, а он не представился. Тогда я оглушил его голыми руками, чтобы между нами не пролилась кровь». «Вранье!» В поле зрения Казакова вошел третий персонаж. В кожаных штанах и льняной рубахе он был заметно ниже остальных хьердманов, но больше ничем от них не отличался. Также был мускулист и бородат. Андрей его не сразу узнал, поскольку при их первой встрече он был со щитом и в шлеме. «Ты пролил кровь!» Андрей усиленно зашевелил мозгами, хотя, когда все тело ноет от боли, это непросто, но все-таки сообразил. «Как я мог пролить кровь? Я тебя не ударил ни ножом, ни секирой, ни даже кистенем». «Ты ударил меня в нос!» Викинг указал на свой уже пару раз сломанный орган обоняния. «И у меня пошла кровь!» «Ха, тоже мне рано для воина. У женщин каждую луну идет кровь. Никто же не говорит, что их боги ударили». Старшие хирдманы рядом с Седобородом захохотали. Не все, но многие. Большая же часть собравшихся хранила молчание. А викинг, предъявивший претензии Андрею, у него стали такие глаза, что бешеный медведь рядом с ним показался бы образцом человеколюбия. Он молча потащил из чехла нож, сделал шаг к Андрею. «Убери нож, Скегги!» Это сказал Седобородый, таким голосом, которому именно хочется подчиниться, и хирдман подчинился сразу же. Даже не выказал огорчения, надо полагать, был уверен, что еще сможет пообщаться с Казаковым. «Как тебя зовут?» — продолжил допрос вождь викингов. «Харскур Градисон». «Ты один спасся с корабля?» «Нет, нас было двое, я и брат Вигго. Когда я очнулся, утром его рядом не было, не знаю, куда он делся». «Если Влад спел им другую легенду, мне звездец», — подумал Андрей. «Когда, ты говоришь, разбился твой корабль?» 4 дня назад. Еще 2 суток я к вам пробирался по лесам». Вождь покивал и резко спросил. «Это ты убил таранина белку?» Андрей вытаращил глаза. «Я не знаю никакого таранина белку и не посмел бы посягнуть на жизнь твоего человека, если бы только он первым не начал меня убивать. Клянусь всеми богами. Вот он, свидетель». Андрей кивнул на хирдмана, которому он разбил нос. Седобородый смирил Казакова недоверчивым взглядом. «Ладно, Хрунольф, отведи его пока в сарай, потом решим, в трели его взять или кишки на столбе вытянуть». Казакова потянули за руки. «Веди себя, будто ты герой саги», — вспомнил он в словах Ярти. «Постой, вождь!» — выкрикнул он. «Я родился свободным человеком, свободным и умру, воином. Если ты не веришь моим словам и готов попрать законы богов, дай мне оружие и позволь умереть с честью». «Видели мы, какой из тебя воин», пробасил за спиной тот, кто держал Андрея за руки, видимо, Хрунольф. «Если со мной сладили 3 хирдманов, это не значит, что я плохой воин. Дайте мне оружие и испытайте меня», — ответил Казаков. «Давайте его испытаем, дядя», — предложил рыжеволосый викинг справа от Седобородова. Он единственный был действительно молод, облачен в стальной панцирь и по-настоящему красив, что по современным меркам, что по меркам викингов. Рыжая, аккуратно причесанная и заплетенная в косицы грива волос, благородные черты лица, синие глаза. Взгляд, если не добрый, то теплый, с легкой хитринкой и при этом выражающий абсолютную уверенность в себе. «Давай испытаем его!» Рыжеволосый подернул плечами, и блестящий от жира панцирь издал слабый стук. «Будь по-твоему», — кивнул Седобородый. «Но с этого момента отвечаешь за него ты, что бы он ни сделал». «Как скажешь, дядя. Хрунольф, развяжи его». Тысячи иголок разом закололи от локтей до самых кончиков пальцев. Когда Андрею сняли путы, как ни старался он не показывать виду, ему все равно пришлось минут 5 разминать руки. «Эй, чужак, чего топчешь? Лови!» Андрей едва успел поймать ослабевшими руками оружие для поединка. Топор и свежесрубленный щит. Тренировочный, судя по весу, еще пахнущий смолой. Толпа вокруг чуть подалась назад, оставляя свободным ровный круг на земле. В первые ряды выдвинулись, конечно, заслуженные хирдманы. Какое-никакое развлечение все-таки. Рыжеволосый вышел в центр свободного круга. Вооружился щитом и мечом. Двигался викинг легко и плавно, будто не в броне, а в той же бархатной рубахе. Панцирь, конечно, весит куда меньше кольчуги, но сейчас это не имело значения. Боец перед Андреем был классный, эксклюзивный, из высшей воинской элиты. С таким биться честь, можно сказать. Казаков даже возгордился немного. Рыжеволосый махнул пару раз своим оружием, примеривая по руке, а потом кивнул. «Давай, мол, нападай». И Андрей напал. Прыгнул с места, вытягивая вперед щит, стараясь перехватить им меч, который викинг непринужденно крутил, словно палочку, а топором ударил по ногам в полную силу. Только викинг оказался не там, где ожидал Андрей. Он почему-то возник сбоку и двинул щитом по руке Казакова, так что тот едва секиру не выронил. Андрей на рефлексе кувыркнулся вперед и этим спасся от удара мечом точно в голову, пролетевшего долей секунды позже. Казаков встал на ноги. Викинг и не думал атаковать. А у самого экстремала правая рука почти не шевелилась. Осушил гад. Драться с одной рукой против такого воина даже не смешно. Но драться надо. Показать себя трусом перед всеми этими викингами нельзя. Да и не было в привычке Андрея сдаваться. Рыжеволосый улыбнулся, набрал воздуху, чтобы что-то сказать. И Андрей метнул щит с левой руки и следом кинулся в атаку, перехватив топор двумя руками. Викинг, не ожидавший такого фортеля, закрылся щитом, на долю секунды потерял из виду Андрея. Тот оказался в одном шаге от него и ударил со всей дури в щит ногой. Оттолкнув викинга еще на полметра, Андрей ударил секирой из двух рук в его правый открытый бок. Меч против топора не защитник, но не закончил движение. Отпустив одну руку, Андрей, удлиняя мах, одной левой повел свое оружие еще ниже по дуге, целя в ногу соперника, а правой схватился за край щита, дернул на себя, чтобы вывести из равновесия противника. Лишь в последний момент Казаков понял, что щит слишком легко подался ему навстречу. Металлическая оковка ударила его в лоб. В глазах загорелись искры, и наступила темнота. В беспамятстве Андрей чувствовал прикосновение нежных пальчиков к лицу. Это было вдвойне приятно, поскольку его голова была словно колокол, по стенкам которого кто-то злой и беспощадный лупил молотком, и каждый удар отдавался ужасной болью. Андрей открыл глаза, чтобы узнать, кто рядом, и увидел девушку неземной красоты. Сначала он решил, что это Оля, но его давней знакомой было далеко до неведомой гости. Та была так красива, что просто не могла родиться на земле. Андрей попытался запомнить ее внешность, но у него это никак не выходило. А потом что-то холодное легло ему на лоб, и боль отступила. Из-за этого Казакову стало так хорошо, что он тут же провалился в сон. Разбудили его те же нежные прикосновения. Андрей увидел над собой лицо красивой девушки, курносая, в веснушках, вполне симпатичная, но это была вовсе не та, которую он видел во сне. «Во сне ли?» Девушка провела тряпочкой по его лбу, Андрей зашипел от боли. «Тише, тише», — ласково прошептала девушка. Казаков дотронулся до лба и нащупал здоровенную длинную шишку, вдоль которой тянулась ссадина. «Убери руки», — сказала медсестра, — «иначе железом придется прижигать». Андрей тут же послушался. «Ты полежи пока здесь, я скажу хозяину, что ты очнулся». С этим она подобрала полы длинного льняного платья и удалилась. Казаков остался один. Лежал он, судя по всему, в хлеву на вкусно пахнущей соломе, запах которой не могла перебить даже вонь дерьма. Подробнее определить место ночлега или заточения Андрей не мог. В помещении отсутствовали окна, и дверь была закрыта, так что свет проникал только лишь через щели между бревен. Для освещения этого было недостаточно. Андрей осторожно ощупал шишку. Мощно ему заехал рыжеволосый. Однако блевать не хотелось, и голова не кружилась, по крайней мере, если лежать на соломе. Он потер от чего-то зудевшую шею и обнаружил, что вокруг нее обвит железный ошейник. «Символ рабства», — вспомнил Андрей. Что ж, все равно легко отделался. Железо, насколько он помнил, надевали не потомственным рабам, а тем, кто угодил в рабство за долги и еще может выкупиться. Вот только времени у Андрея на выкуп не было. Дверь в хлев отворилась. Без скрипа, что характерно. Вместо петель она висела на кожаных ремнях. Яркий свет вызвал приступ боли в голове и вынудил Андрея зажмуриться. «Ну, чего разлегся?» — прохрипел сверху кто-то. «Вождь зовет!» Андрей не стал уточнять, кто такой вождь. Встал и секунд 10 пережидал головокружение. «Эй, ты чего мнешься, как беременная коза? Быстро пошел, вождь ждать не станет!» И Андрей последовал за отдавшим приказ прямо в яркий солнечный день. Когда глаза привыкли, он увидел, что находится не в уже знакомом селении, где его отоварил по башке рыжеволосый, а в другом, хотя и похожем. Тут тоже имелся пляж, где на песке лежала пара кораблей, на которых что-то мастерили мускулистые парни, а также несколько неказистых строений и домашняя живность. Позвавшего его Андрей видел только со спины. На нем были только штаны и пояс с ножом, но и по одной спине он определил, что драться с ним ни в коем случае не станет, ну или только в случае крайней необходимости. Проводник привел Андрея к наполовину врытому в землю длинному дому, где его ждал старый знакомый. «Я привел его, вождь, живой, но хлипкий, как краб без панциря», — сказал проводник. «Вижу, Хрунольф, иди пока что», — сказал рыжеволосый. На этот раз он был без брони и одет по-домашнему. Рубаха, штаны, пара браслетов, колец и золотая цепка на шее с витым кулоном в полкило весом. Скромненько так. «Ну как, чужак, тебе наше гостеприимство?» — спросил он. «Я не чужак». «Да, помню, у тебя даже, кажется, есть имя. Карлскур, что ли? Так вот, теперь запомни, ты мой трель. Меня зовут Арнульф». «Орёла-волк», — перевел для себя Андрей. «Я племянник ярла Хронгнира Медвежий Рот. Старший сын его сестры и этот Одаль. Земля, которую ты видишь вокруг, мой». Арнульф подавил немного взглядом и счёл, что произвел достаточное впечатление. «Ты мне понравился, Карлскур», — продолжил он. «Я люблю храбрецов, но бьешь ты погано». «У нас по-другому бьются». «Пусть так, но здесь ты скверный воин. Я взял тебя в свой Одаль. Переживешь зиму и покажешь себя хорошо, я дам тебе свободу. А там, может, и в Хирт возьму». «Это щедрое предложение», — искренне ответил Андрей. «Еще бы». Хозяин Одаля улыбнулся. «А теперь иди работай. Сходи к Торду, он скажет, что делать». Андрей пошел, хотя предпочел бы валяться в кровати или хотя бы на соломе в хлеву всю ближайшую неделю. Торт оказался костлявым стариком с длиннющей заостренной седой бородой. Однако, когда он встал с лавки, на которой ладил древко для копья, то оказался заметно выше Андрея и вполне сохранил твердую осанку. Местный завхоз, или как называлась его должность, скептически оглядел приобретение своего вождя и задал вопрос, поставивший Андрея в тупик. «Умеешь что?» «А действительно, что? По меркам викингов?» «Но я с топором умею. Так нормально. Вообще, я с Вогином больше по купеческим делам был и охранником». Торт добавил скепсиса во взгляд, выдал. «Вон мешки там свалены, стаскай в сарай. И быстро тут. Потом иди помогай кнор ладить. Делай, что скажут. И шевели гуской, а то Одину подарим». Андрей сглотнул. Он знал, что значит фраза «подарим Одину» и потопал делать, что сказано. Перекидав мешки, он пошел к кораблю, на котором занимались делом викинги. Они то ли готовили его к отплытию, то ли консервировали перед зимовкой. Какое время года на дворе, Андрей сказать не мог. Конкретно, что и зачем проделывали над кнором викинги, он тоже не понял. На первый взгляд меняли поврежденные доски, конопатили щели просмоленными веревками, обмазывали борт воском и еще какой-то гадостью. Словом, все были при деле. Среди работавших Андрей разглядел своего старого знакомца Скегги. Тот не проявил к нему интереса, рубил что-то на борту корабля. Орудовать топором, к счастью, Андрея не заставили. Так взяли на «подай-принеси». Андрей молча таскал и носил, что сказано. Попутно оглядывал окрестности и оценивал ситуацию. Рядом с кнором стоял уже полностью законченный боевой корабль «Драккар». Узкий, стремительный, с плавными обводами, он имел 20 рядов весел. Много это или мало, Андрей сказать не мог, но корабль был красив. Кнор же выглядел заметно пузатеньким. Что понятно, поскольку кнор — это торговое судно, вместительность и надежность — его главное качество, скорость в них не входит. Еще Андрей отметил, что у Одаля практически нет нормальной ограды. Наверное, от того, что во фьорде не так уже много удобных гаваней, так что враг в любом случае будет атаковать прямо с моря, где его и встретят. А если высадятся недруги где-нибудь в другом месте, тоже не проблема. Для защиты узких горных тропок стены не нужны. Что ж, для Андрея это большой плюс. Почему здешние викинги не боятся, что рабы трели, то есть дернут, ясно. Отыскать в лесу одинокого беглеца с собаками ничего не стоит. В другой одаль податься не вариант. Себе в трели заберут или хозяевам выдадут за небольшое вознаграждение. Но Андрей-то не трель, он новичок игры. Завтра срок истекает, и его вытащат. Неизвестно как, но вытащат из этой игровой зоны. Нужно просто дождаться темноты или сумерек. Вдруг на ночь трелей запирают и свинтиться по-тихому. А утром он окажется на свободной территории. Веселые мысли помогли отвлечься от головной боли, которая все усиливалась. Сперва травма его не сильно беспокоила. Может, свежий воздух помогал, может, снадобье, лечившее его девушке. И Андрей держался, пока перед глазами не поплыли зеленые круги, и он не обнаружил себя лежащим на вытянутых руках и рыгающим, а его желудок исторгал из себя желчь. «Эй ты, рыбья слизь!» Могучий удар перевернул Андрея на спину. Живот продолжало скручивать спазмами, но тошнить было уже нечем. Голова, казалось, должна была вот-вот лопнуть. «Ты чего разлёгся, женовидный?» На светлом фоне, каким сейчас видел он все вокруг, возник темный силуэт, затем еще один. «Оставь его, Гейсли, видишь, орел его хорошо отделал». «Вижу, он ни на что не годен, только жратву переводить». «Но он ее перевел немного». «Это пока...» Новый удар в бок. А потом что-то сильно рвануло к краю Андреевой рубахи, так что даже шиворот сдавил шею, не давая возможности дышать. Андрея поставили на ноги. Именно поставили, как котенка за шкирку. Перед глазами возникло незнакомое лицо, очень недовольное, наверное, того самого Гисли. «Иди ополосни свою башку в воде и возвращайся. Еще раз здесь нагадишь, свою блевотину заставлю сожрать вместе с землей. Понял? Пшёл!» Петляющей походкой Андрей поплелся подальше от оживленного дока. На песке сушились сети, и по ним он идти не стал, боялся запутаться и опять грохнуться. Неподалеку женщины стирали одежду, стоя прямо в воде, без всяких деревянных настилов. Андрей прошел мимо них, но те не обратили на него внимания. Из наставлений Герца он знал, что в древности было четкое разделение на мужскую и женскую работу. Мужчине заниматься женской работой считалось позором. И то, что подобной работой не заставили заниматься Андрея, несмотря на его состояние, тоже можно считать мерой уважения. Хотя Арнульф, если прямо сказал, что даст ему свободу, наверное, поэтому к нему такое отношение. Андрей слышал, что и викинги могли становиться рабами. Может, к ним тоже применялась такая облегченная форма рабства? Зачем унижать того, кто может пригодиться тебе в бою или способен дать сдачу из-под тишка? По-честному, водоли к нему очень хорошо отнеслись, даже как-то неудобно было убегать. Должно быть, я все-таки хорошо себя показал в бою с Арнульфом. Весьма самодовольно решил Андрей и как раз нашел подходящее местечко, где можно было спуститься к воде. Он зачерпнул полную пригоршню холодной воды, плевать на бактерии и прочее, и опрокинул на голову. Вот это блаженство. Казаков поливал и поливал себя, пока боль в голове почти не прошла. Тогда он просто встал на колени в мягкий ил и, закрыв глаза, попытался успокоиться и восстановить силы. Из этого действа Андрея вывел увесистый пинок в спину, бросивший его в воду. Вынырнув, он развернулся и с плохо скрываемым рыком сказал: «Достаточно было просто позвать на работу». И тут он увидел Скегги. Тот, плотоядно улыбаясь, поигрывал ножом в руке, таким длинным, острым, зеркально отполированным ножом. «Из тебя такой же дерьмовый работник, как и воин. Не понимаю, зачем Арнульф тебя взял трелем». «Не тебе решать». «Давай болтай, чужак». Скегги схватил Андрея за грудки и вытянул его, вот же могучий бычара, на берег. И также, держа за ворот, поинтересовался: «Давай, чужак, толкуй. Я хочу послушать, что ты еще гавкнешь своим острым языком». «Меня купил Арнульф. Убьешь меня, будешь ему платить». «А кто говорит, что я тебя убью? Зачем? Без своего языка ты будешь лучше работать. Или лучше без своего стрючка?» Скигги не сильно надавил ножом Андрею в пах, а другой рукой, держа за ворот, наверное, полагал, что тот был полностью в его власти. Андрей глянул в синие злые глаза и понял: его не убьют, но покалечат. Такие, как Скегги, обиды не спускают. Интересно, страховка оплатит лечение, если его в игре оскопят? И что мать будет делать, если он вернется из похода инвалидом? Андрей потупил взор, сделав вид, что испугался, и... ударив Скеги основанием ладони в подбородок, отвернул ему голову. Большой палец вонзил под челюсть, указательный и средний прямо в глаза. Второй рукой ударил по запястью викинга с ножом, отвел его немного, чтобы сквозь чугунные мышцы Скеги надавить на нужную точку и вывернуть у него нож, не могло быть и речи. Но Андрей выиграл удобное положение. Согнул локоть, уперся им в руку Скеги и, как учили, толкнулся ногой, прогнав импульс через спину, развернулся со всей силой. Хватка викинга, конечно, не расцепилась, но не выдержала рубаха Андрея. В лапе викинга остался лишь ее клок, и Андрей, освободившись, используя инерцию поворота, развернувшись, нанес удар вдогонку ребром ладони, прямо в основание черепа викинга. Все, победа. Скеги упал и засучил ногами. Действительно, все. Андрей перевернул его на спину и увидел, что викинг, падая, напоролся на собственный нож, причем вогнал его себе точно в солнечное сплетение. «Твою ты мать!» — вымолвил Андрей. «А вот это уже гарантированная казнь. Надо валить, причем быстро». Впрочем, он и так не собирался надолго задерживаться в гостеприимном одале. Несколько секунд Андрей смотрел на пояс с ножнами и кошельком, висевший на викинге, и решил: «А была не была?» Снял пояс, надел его себе на голый живот, под рубаху, вытащил из живота викинга нож, а его самого спихнул в воду, авось не сразу заметят. А потом аккуратно по своим следам вернулся назад к длинному дому. Там у лохматого грязного собрата по социальному положению спросил, где можно воды попить. Тот только вытаращил глаза и шарахнулся в сторону. Андрей подобрал его деревянную лопату, которую он соскребал навоз с земли, и, закинув ее на плечо, побрел дальше к сараю. Затем сказал попавшемуся по пути местному мужику, свободному, что ему велели идти на поля. Тот ответил: «Вот видишь тропу рядом с валуном, по ней иди, не заблудишься». Андрей впрямь побрел по истоптанной дорожке, пока не углубился в лес, затем огляделся и шмыгнул в кусты. Он бежал по лесу недолго, зато быстро, пока опять не застучала кровь в висках. Вышел на какую-то звериную тропу, которая вывела его опять на дорогу, но уже другую, шириной не больше телеги. Куда она вела, Андрей не знал. Может, стоило бы спросить карту тьюториала у Хмеля? Интересно, такие карты вообще продаются? Он перебежал дорогу и снова углубился в лес. «До темноты надо продержаться», — шептал Андрей в очередной раз, останавливаясь и прислоняясь к ольхе. Он так и двигался. 30 шагов бегом, вдвое больше шагом. Быстрее не получалось. Главное было двигаться, держать хотя бы такой черепаший ритм. Сколько у него может быть форы? Час-два, пока не обнаружат труп Скеги. Фигово то, что все сразу поймут, кто убийца. Как ему удалось справиться с матерым викингом, даже с отбитой башкой удивляться не будут. Решат еще, что он колдун какой. Даже неудобно как-то. Выходило, Андрей Арнольва подставил, который ему, если не жизнь, то здоровье точно спас. «Прости, приятель, вы первые на нас наехали», — мысленно извинился Андрей. В принципе, надежда у него одна. Если викинги сразу не кинутся в погоню, а только на следующий день обстоятельно и организованно соберутся и затравят чужака. И шансы на это есть. В старые времена было не принято что-то делать с бухты-барахты. Да и зачем викингам спешить, куда от них денется чужак? Может, еще с богами решат посоветоваться? Вдруг и впрямь к ним колдун пожаловал? Андрей бежал до позднего вечера. Бежал, громко сказано. Шел, передвигался, плелся. Его разум потерялся в тумане от боли и усталости. В голове билась только одна мысль — идти. Надо идти. Когда у него совсем иссякли силы, он повалился на землю, прижался спиной к вкусно пахнущему сосновому стволу и уснул. Проснулся он сам, без понукания, разлепил глаза. Солнечные лучи пробивались сквозь листву, сверкали птички, вдалеке слышался лай собак. Лай. Собак. Андрей вскочил. Резкий подъем отозвался болью в голове, но не так сильно, как вчера. Что ж, уже лучше. Он все еще здесь, в этой, сука, игровой зоне. Как? В офисе ему сказали, что он должен провести в игре 8 суток. Суток? А как ведется отсчет времени? С момента попадания в игру. Когда они с Владом приехали в офис, было часов 10, а потом сколько-то времени провели там и ехали еще. Блин. Андрей вспомнил чехарду с положением солнца, причем в разных закрытых территориях. И как теперь определить, сколько ему еще осталось в игровой зоне? Сейчас-то сколько времени? Явно не утро, но и не вторая половина дня. «Эй, я тут, забирайте меня!» — крикнул Андрей по-русски. Все равно больше скрываться не было смысла. На миг его кольнуло чувство страха. Что если забирать его никто не будет, и билет этот в один конец? Да бред. Лизу же унесло этим пылевым вихрем. Так что мысли в сторону, надо действовать. И Андрей побежал. В прямом смысле, не зная дороги, бросился прочь от собачьего лая. Бежать было трудно. Склон шел вверх, ботинки утопали в опавшие хвои. Зато подлеска почти не было. Деревья стояли широко друг от друга, и лес становился все реже, пока, оп, Андрею не открылся дивный вид на фьорд с вершины высоченного клифа. Он осторожно подошел к краю почти голого камня, глянул вниз. Какая высота здесь? 30-40 метров или больше? А вот это точно трындец, как-то отрешенно подумал Андрей. Посмотрел назад на опушку леса, из которого приближалась погоня, и опять на фьорд. Нет, вид все равно был потрясающий. Скалы, облака, водная гладь. «Увидеть север и умереть», — пошутил Андрей. Опять глянул вниз. Делать нечего. В конце концов, новичков не убивают. Казаков отошел на три шага, коротко разбежался, толкнулся ногами от края камня и отправился в полет. Свободное падение. Первые его несколько секунд Андрей пытался погасить вращение от собственного толчка. Ему это удалось, и за миг до столкновения с водой он принял вертикальное положение, вытянулся солдатиком и... Дикий удар о воду. Андрей его почувствовал даже не стопами, а тазом и животом. Ноги будто онемели, желудок подпрыгнул к горлу. Он в ворохе пузырьков ушел под воду, и когда прекратил погружаться, отчаянно заработал конечностями. Всплыть оказалось ничуть не легче, чем решиться на прыжок. Из последних сил Андрей рванулся и вынырнул на поверхность, вдохнул чистейший воздух. Теперь куда? Дальше к другому берегу или... Он углядел удобный такой выступ, до которого можно дотянуться рукой из воды, а над ним глубокая расщелина, куда кулак вполне пролезет. Андрей подплыл к выступу, подтянулся и оказался на скале, дал себе немного отдохнуть и оценить обстановку. Если викинги вычислят, где он, придется карабкаться вверх, а маршрут, мягко говоря, сложный. Клифф был отвесным, но изъеденным морскими ветрами, так что расщелины выступов на нем хватало. Сам же Казаков себя чувствовал приемлемо. Голова не раскалывалась, и ноги, и внутренности вроде целы. Сверху раздался лай. Между тем, чтобы сидеть не шевелясь и начать подъем вверх, Андрей выбрал второе. Все равно рано или поздно придется подниматься. Он просунул руку и ногу в расщелину, втянулся в нее поглубже, как ящерица, чтобы лучше чувствовать камень, и быстро полез вверх. Когда он одолел примерно половину высоты клифа, за спиной пронеслось что-то и дважды плюхнулось в воду. Преследователи. Андрей обернулся и увидел, что викинги, будто так и надо, вынырнули и начали загребать к скале. Один из них выкрикнул: «Он здесь, спускайтесь!» Слева и справа от Андрея опустились концы веревок. По ним тут же заскользили воины в кольчугах, но без щитов. Снизу тоже подбирались викинги. Гейм-овер, как говорится. Осталось лишь немного потрепыхаться напоследок. Андрей, нарушая все мыслимые и немыслимые законы альпинизма, схватился одной рукой за выступ, держась только ею, обернулся вокруг себя и встал еще на один узкий выступ спиной к скале, выхватил нож. «Эй, ублюдки! Отпрыски дохлых коз! Давайте, кто первый? Кого я заберу с собой на пир к Хель?» — спросил Андрей по-скандинавски. Викинг справа толкнулся всем телом и попытался сбить его рукой, хотя мог ударить топором на поясе. Живьем хотят взять гады. Андрей коротко кольнул его под кольчужный рукав в локоть. Вроде достал. «Давайте же, навидные, кто первый? Ко мне! Вы умрете позорной смертью от мясницкого ножа и утонете! Не пировать вам в Волгале, вы будете вечно спутаны в сетях Эгер!» — пообещал он и засмеялся. Ему вдруг стало так весело и хорошо. Он висел на волоске от смерти, но чтобы его достать, один из викингов должен был умереть. Воины севера не были трусами, но никому не хотелось погибать глупой смертью без славы. Поэтому Андрей стоял на краю гибели, но был неуязвим, и это ощущение неуязвимости словно окрыляло. Викинг слева попытался сбить его ногами. Андрей коротким ударом проколол ему подошвы тонких чуней, и он со злобным шипением отлетел назад на веревке. Тот, что справа, наконец выхватил секиру и, подлетая, замахнулся. Андрей успел перехватить древко оружия и полоснуть подержавшей его руке, но викинг, силен гад, держась только одной рукой за веревку, пихнул Казакова ногами в живот. Андрей не удержал равновесия, полетел вниз, но ухватился за секиру недруга. Вдвоем они зависли над водой. Викинг в кольчуге держался одной рукой за веревку, а другой удерживал его, повисшего на секире. Андрей опять засмеялся. «Ты отдашь мне свою руку или только оружие?» — спросил он с паскудной улыбочкой и занес нож для удара. Секунду в викинге боролась природная бережливость и тяга к любимому оружию с нежеланием стать калекой и он все-таки не выдержал, разжал ладонь. Андрей полетел вниз. На этот раз ударялся спиной и головой. Вспышка боли, темнота. Совсем юный Дрэнк с редкой рыжей бородой, как две капли похожие на таранина белку, вынырнул из залива фьорда. «Ты нашел его, Бьёрд?» — крикнули сверху. «Нет, течением унесло, наверное». «Какое тут течение?» — буркнул Грум, вынырнувший рядом. Грум был двоюродным братом Скегги. «Тут глубина 10 локтей, вода как в роднике. Слепой ты, как дикая свинья». «Если ты такой зоркий, чего сам его не нашел?» — огрызнулся Бьёрн. «Вот сам своего кровника и ищи». «Он наш кровник, он нашего Хирдмана убил». «Тоже мне Хирдман, который дважды дал себе побить чужаку с голыми руками». «Придержи язык, Бьёрд, Скеги убили ножом», — прорычал Грум. «Ага, его собственным ножом». Родич Скеги только заскрежетал зубами. «В общем, если тебе надо, сам и ищи труп хоть до самого Рагнарёка. Тем более не ты же его убил, а Снори, а я пойду пивом согреюсь». Грум свирепо сплюнул и снова нырнул под воду.